Абсолютный слух еще не означает способности яснослышания. Он, скорее всего, связан с абсолютной слуховой памятью и способностью воспроизведения слышанных звуков. То же можно сказать и об абсолютности всех прочих чувств. То есть, что абсолютный глаз еще не означает ясновидение, но указывает на развитую зрительную память. Ступень ясновидения и яснослышания и ясноощущения всех прочих чувств выше. Когда-то все человечество достигнет степени абсолютности своих восприятий и возможности их запоминания. Когда-то ясновидение, яснослышание, яснообоняние, ясноосязание и ясновкус тоже станут достоянием всех людей. Но это еще далеко не предел. Это только ступень эволюции духа. Удел человечества – беспредельность. И беспредельное развитие всех способностей, которыми дух уже наделен, в потенциале. Ведь когда-то человек будет летать, как в своем физическом теле, так и в прочих своих высших оболочках телах. И развитие и аккумулирование психической энергии позволят совершать такие явления, которые в данный момент считаются чудом или чем-то совершенно невозможным. Все, что когда-то было совершено в этой области отдельными людьми, станет в разной степени уявление достоянием всех. Это совсем не значит, что все люди станут одинаковыми, на одно лицо. Индивидуальность накоплений исключает однообразие. Огненный аппарат человека, развившийся в достаточной степени, освободит его от необходимости пользоваться телеграфом, телефоном и радиосвязью, и многими, даже всеми прочими аппаратами. Ковалевская решала сложнейшие математические задачи мгновенно и без помощи счетных машин. Огненный аппарат человека, будучи достаточно усовершенствован, превзойдет всю техническую аппаратуру.